Книга пятая. «Прощай, любовь моя, и все твои законы навсегда. На хитрые твои уловки не попадусь я больше никогда». Сэр Томас Йод. Глава сороковая. Лондон, 1990. Кэти укладывала чемодан, собираясь в поездку в Нью-Йорк. Дезра наблюдал за ней, оба старательно избегали заводить разговор на эту тему, прекрасно помня, к чему он привел в прошлый раз. «Итак, мне нужно будет навестить Кэти, да?» Кэти кивнула. «Если ты не против, Дезра. Послушай, я знаю, что тебе не нравится, что я уезжаю, но ведь я имею право на отдых хотя бы 2 дня в месяц, а? Мне тоже нужно отдохнуть от проблемы забот?» Дезра фыркнул. «Ты хочешь сказать, тебе нужно хорошенько потрахаться?» Губы Кэти стали медленно расплываться в улыбке. Дезра тоже улыбнулся. «Ты только послушай себя, — ехидно сказала Кэти. — Потрахаться. Я надеюсь, ты не скажешь это моей дочери». Кэти нежно обняла друга за плечи. «Ну, пожалуйста, Дезра, мне нужен он. Я не знаю, как это объяснить, но мы с Иманом знакомы уже столько лет. Когда он рядом со мной, я снова начинаю чувствовать себя нормальным человеком, целостной личностью. Словно он является частью меня, без которой я не могу существовать. Я знаю, как ты к нему относишься, и я понимаю твои чувства, но я не могу бросить его ни ради тебя, ни ради Кэти, ни ради кого бы то ни было еще». Категоричность, с которой Кэти произнесла эти слова, больно ранила Дезра. Он словно получил пощечину. Тяжело вздохнув, он понял, что спорить бесполезно. За последние 3 года Кэти вылезла из своей раковины, и даже Дезра вынужден был согласиться, что женщина, стоящая перед ним, была сильной, решительной и непреклонной. Ничто не могло воспрепятствовать этим поездкам в Нью-Йорк. Несколько раз набрала с собой Кэти, и девочке там очень понравилось. Но в большинстве случаев Кэти ездила туда одна, чтобы иметь возможность побыть с Иманом. «Может быть, выпьем чаю?» — предложил Дезра. Кэти кивнула, укладывая в чемодан свое нижнее белье. «Хорошая мысль. Плесни мне в него капельку бренди, хочу немного взбодриться». Дезра вышел из комнаты и отправился на кухню заваривать чай. Он чувствовал себя в квартире Кэти как дома. Когда раздался звонок в дверь, он пошел открывать ее, как обычно, восхищаясь вкусом своей подруги, с которым она обставила свое жилище. В отличие от его квартиры, квартира Кэти была выдержана в светлых, спокойных тонах и была обставлена старинной мебелью. Квартира выглядела потрясающе. По крайней мере, Дезра считал именно так. Хотя ему казалось, что если бы ему пришлось жить в подобном месте, он бы чувствовал себя в нем словно в музее. Он открыл дверь, и его лицо зарилось широченной улыбкой. «Привет, Микки! Сколько лет, сколько зим?» Микки, известный больше под именем Микаэла, вошел в квартиру Кэти, даже не улыбнувшись. При полном параде он всегда выглядел потрясающе. Сегодня же без косметики, облаченный в обычные слаксы и джемпер, он выглядел, как и должен был выглядеть, 30-летним мужчиной, одетым слишком женоподобно. Вид у него был встревоженный. «Что случилось?» — спросил его Дезра. Микки тяжело вздохнул. «Кэти дома?» «Я скажу вам сразу обоим, хорошо?» Дезра кивнул и, проводив его в гостиную, позвал Кэти. 5 минут спустя, вооружившись чашками с чаем, Кэти и Дезра ошалело слушали рассказ Микки. «Каспер покончил с собой». «Что?» Микки отхлебнул чаю и элегантно вытер губы. «Я сказал леди, что Каспер покончил с собой. Его обнаружили сегодня днем в его машине. Он отравился угарным газом. Полагаю, он умер еще вчера вечером. Он покинул клуб где-то около 2, даже старушка Даниэлла сказала, что он выглядел огорченным, хотя он уже давно ходил каким-то подавленным». «Кто его нашел?» «Его соседка. Она хотела попросить у него газонокосилку, представляете, и нашла его в гараже. Она позвонила в полицию, а потом в клуб. Смышленая девочка, нечего сказать. Несколько лет назад она вкалывала на Парк Лейн. Но почему Каспер сделал это? Он катался как сыр в масле, и дела в магазине шли неплохо». Микки вздохнул. «Я тут поговорил с одним парнем из магазина на Олд Комптон-стрит. Так вот, он сказал, что у Каспера возникли кое-какие проблемы с Терри Кэмпбеллом. Терри несколько раз заглядывал в магазин, искал его, а Каспер велел всем говорить, что они якобы не знают, где он». «Терри Кэмпбелл? А какие у Каспера могли быть дела с ним? Он сутенер, и причем самый гадкий. Он занимается молодняком, молоденькими мальчиками». «Этого еще не хватало», — воскликнул Дезри. «Если Терри Кэмпбелл разыскивал Каспера, значит, тот занимался тем, чем не должен был заниматься. В противном случае он бы пришел кому-нибудь из нас. Это очевидно. Думаю, нам следует искать причину в магазине. Если он торговал чем-нибудь из-под прилавка, тогда нам лучше узнать об этом как можно скорее. Терри ведь снимает фильмы, печатает прибыльные книжки. И его любимая тема — это маленькие дети. Я помню, как он много лет назад рыскал по Сохо и выискивал молоденьких девушек. Предлагал им ночлег и горячую еду, а потом приходил к условиям оплаты за свое гостеприимство. Девочки были в шоке. Терри использовал их 1-2 раза. Больше они просто вынести не могли. Он отдавал их на растерзание мужчинам, которые любили групповой секс. 5 или 6 человек в группе. И снимал все это на пленку. Мужчины очень хорошо платили и получали примиленький сувенирчик. Кассету, которая напоминала им о хорошо проведенном времени. Здесь этого парня не особо жалуют. И он это знает. Но, несмотря на это, его бизнес процветает, просто он старается никому не приходить дорогу. Дезри посмотрел на Кэти и с грустью сказал. Должно быть, он подцепил на свой крючок Каспера. Кэти была в ужасе. Если эти кассеты продавались в ее магазинах... Она встала. Я отменю поездку. Если Каспер использовал наши магазины, чтобы продавать всю эту грязь, тогда, я думаю, нам лучше разобраться с этим и как можно скорее, пока полиция нравов не нагрянула к нам с обыском. Она посмотрела на своих собеседников и тяжело вздохнула. Да, такого я не ожидала. Тем более от Каспера. Дезри провел рукой по рту, словно пытаясь предотвратить приступ тошноты, а затем ответил, «Я думаю, все не так просто. Я поговорю с Гейтсом, посмотрим, что он сможет разузнать по этому поводу». Кэти просияла. «Хорошая мысль. Потом нужно будет поговорить с Сьюзен Пи. Кто-кто? А она-то уж знает про этого Кэмпбелла все». Дезри сжал руку Микки. «Спасибо, что так быстро сообщил нам об этом». Микки пожал плечами. «Ну, кто же должен был это сделать? Почему бы и не я?» Но по какой-то причине он не мог посмотреть Дезри в глаза. В поисках книг и кассет, которым здесь было не место, Кэти перевернула вверх дном весь магазин. Сказать, что она была подавлена, было не сказать ничего. Если Каспер использовал ее магазины для продажи запрещенной литературы, то она могла лишиться не только своих магазинов. Она могла лишиться гораздо большего и, прежде всего, уважения жителей Сохо и благосклонности полиции. Если бы Каспер не покончил с собой, то она бы сама своими руками убила его. Так зла она сейчас была. В магазин на Уордер-стрит вошел Ричард, и Кэти тревожно посмотрела на него. Он улыбнулся. «Расслабься, Кэти. Я не собираюсь никого арестовывать», — она с грустью произнесла. «Я не могу в это поверить». История несколько подозрительная. «Каспер ведь не был дураком», — сказал полицейский. «Если он торговал кассетами и книгами Кэмпбелла, значит, Кэмпбелл что-то имел на него. Готов поклясться. И первое, что мы должны сделать, — это выяснить, что именно. Как только мы узнаем истинное положение дел, полдела будет сделано». Кэти махнула рукой в сторону полок. «Там ничего нет, я уже проверила. У него дома тоже чисто, я обыскал там все сразу же, как узнал о случившемся. Мы должны найти этого ублюдка Кэмпбелла и вытрясти из него все, что нам нужно. Может быть, он прольет свет на это дело». Кэти закурила сигарету и глубоко затянулась. Вздохнув, она выпустила клуб дыма. «Ты смотрела?» «Под полом». Она покачала головой. «Что ж, думаю, оттуда и надо начинать». «Я к тому, что он не стал бы держать запрещенный товар под прилавком, как ты считаешь?» «Думаю, нет». «Определенно нет. Прежде всего, мы должны найти кого-нибудь, с кем он общался, кто бы мог знать, что происходит. Кэмпбелл — мразь и якшается с такой же мразью, как он сам. За последние несколько лет он основал парочку борделей. Один из них находится где-то в Пэддингтоне, но где точно — неизвестно. Они меняют адрес чаще, чем ты меняешь трусики. Они используют для этой цели пустые дома. Он устраивает в них вечеринки, потом приводит их в порядок и сматывается. Очень сложно повязать этого ублюдка. Но кто-то где-то знает все о его передвижениях. Это как пить дать. Если мы не сможем найти самого Кэмпбелла, мы должны найти одного из его так называемых коллег. А там мы его прищучим. Но как в это дело влез Каспер? Он ненавидит сутенеров. Ты знаешь, это не хуже моего. Ричард пожал плечами. Как говаривала моя старушка, мать, поживем — увидим. Так, сейчас я займусь полом, а ты пойди поставь чайник. Об остальном мы начнем волноваться, когда придет время. Оно придет. Голову даю на отсечение. Он улыбнулся, пытаясь немного сгладить эффект от своих слов, и Кэти пошла ставить чайник. Но все это время ее мозг лихорадочно работал. Каспер был ее другом, хорошим другом. Она бы никогда не поверила, если бы ей сказали, что он якшается с такими подонками. Что-то здесь было не так. И она решила во что бы то ни стало выяснить, что именно. После визита к Кэти домой Микки вернулся в клуб. Он занялся расчесыванием париков и наглаживанием костюмов, готовя их к вечернему представлению. Его близкий друг, вернее подруга, Лейла, здоровенный уроженец Манчестера, с глубоким гортанным голосом и невероятно большой грудью, тяжело вздохнув, принялся утешать Микки. «Бедняжка Каспер, да? Как ты думаешь, почему он это сделал? Он что, вляпался в какую-нибудь историю?» Микки пожал плечами. Лейла, чей рот ни на минуту не закрывался, громко сказал: «Ну, ты же проводила с ним столько времени. Ты что, ничего не заподозрила? То есть, я хочу сказать, вы же были приятелями». Микки схватил его за подбородок и, наклонившись к нему практически вплотную, злобно прошипел: «Почему бы тебе не заткнуться, Лейла? Позволь своему языку немного отдохнуть». Густо накрашенные глаза Лейлы распахнулись от удивления. Это не укрылось от взгляда Дезры, который вошел в комнату. «Какого черта здесь происходит?» «Ничего особенного, просто девчачьи склоки», — тихо ответила Лейла. Микки встал и высоким, срывающимся голосом сказал: «Извини, Лейла, просто у меня немного расшатались нервы. Смерть Каспера и все такое». Его глаза наполнились слезами, грудь содрогнулась, и оба, Дезра и Лейла, бросились утешать его, упрашивая присесть и успокоиться. Микки позволил им суетиться вокруг него, но как только Дезра вышел из комнаты, чтобы принести им всем бренди, он злобно зыркнул на Лейлу и прошипел: «Лучше держи все свои мысли при себе, поняла? Иначе наживешь на свою задницу большие неприятности». Лейла, чье настоящее имя было Роналд Маквей, почувствовал первые признаки страха. Микаэла всегда отличался от остальных девочек, всегда держался в сторонке. После работы все девочки частенько отправлялись в клуб на Тевисток-стрит, где они любили повеселиться при полном параде и устраивали настоящее шоу для натуралов, обычных мужчин и женщин, которым нравилось лицезреть представления трансвеститов. Микаэла никогда в этом не участвовал. Сейчас ему вдруг пришла в голову мысль, что Микаэла вообще практически не общался со своими коллегами вне стен клуба. Некоторые девочки считали, что у него есть тайный любовник, какой-нибудь известный человек. Такое иногда случалось. Они подцепляли кого-нибудь видного, политика или телезвезду, и прекращали участвовать в шумных тусовках. Сейчас Лейла ломал голову над тем, какое же дерьмо угораздило вляпаться Микки, что он начал извергать подобные угрозы. А просто ли Каспер покончил с собой? В мире секс-индустрии такое случалось сплошь и рядом. Рано или поздно это тебя достает. Может быть, ему просто до смерти надоело вращаться в этой среде. Может быть, у него что-нибудь произошло с Микаэлой. Что бы то ни было. Но это здорово пугало Микаэлу. А он, в свою очередь, наводил ужас на Лейлу. Кэти и Ричард сидели у нее дома и, попивая чай, пытались додуматься, где Каспер мог спрятать опасные книги или кассеты. Ричард отодрал все доски от пола, все магазины были перевернуты вверх дном, но все тщетно. Я послал своих парней еще раз проверить его дом. Результат нулевой, ни зацепочки. «Может быть, мы идем по ложному следу», — мрачно сказал Ричард. Как я поняла, предсмертной записки, объясняющей его решение уйти из жизни, он не оставил. «Может быть, вскрытие поможет нам что-нибудь понять. Я не удивлюсь, если обнаружится, что ему помогли это сделать». Глаза Кэти округлились. «Ты хочешь сказать, его могли убить?» Ричард почесал подбородок. «А что, подобного раньше никогда не случалось? Если к этому делу приложил руку Терри Кэмпбелл, то ничего исключать нельзя. В какое-то время Питер, этот парень из магазина, должен подойти, да? Может быть, он поможет нам хоть что-нибудь прояснить. Кэти взглянула на часы, стоящие на каминной доске. Должен был прийти еще час назад. Питер очень молод, я думаю, он очень боится полиции. Ты уж с ним полегче. Он пришел к нам всего год назад. Ему только 19 лет. Да, кстати, он еще очень женственный. Ты уж его не запугивай, хорошо? Ричард усмехнулся. Его глубоко посаженные голубые глаза блеснули недобрым огоньком. «С чего бы это мне запугивать его?» — спросил Гейтс. «Ты-то и в лучшие свои минуты способен страху нагнать на кого угодно. Даже когда улыбаешься, вид у тебя, мягко сказать, ужасающий. Да ты и сам знаешь это и играешь на этом. Только такие люди, как я и Сьюзан Пи, знают, что на самом деле ты просто душка». Он закатил глаза и загоготал. «Что ж, ты только этого моим парням не вздумай сказать, хорошо? А то я растеряю всю свою репутацию за один вечер». Не успела Кэти ответить на его слова, как в дверь позвонили. Она вернулась в гостиную в сопровождении приятеля Питера, низенького полного мужчины лет 50 с небольшим, которого звали Брайан Хекер. Брайан был бизнесменом, занятым в области иностранных инвестиций, в частности кредитов. Его губы были растянуты в неизменной улыбке, которая демонстрировала его многочисленные золотые зубы, а кожа была настолько черной, что блестела, как хорошо начищенный ботинок. «Где Питер?» — резко спросил Гейтс. — Он ушел, забрал свою одежду. Все. Он также забрал мои драгоценности и кое-какую наличность. Брайан выглядел расстроенным. — Я всегда держу дома около штуки. Так, на всякие мелкие расходы. Все исчезло, и он сам исчез. — Вы думаете, он сбежал, или вы считаете, что ему кто-то помог это сделать? Брайан задумался на пару секунд. — Я думаю, он сбежал сам. Он выглядел каким-то испуганным утром. Я не знаю, как это объяснить, но он был сегодня немного не в себе. Я думаю, кто-то или что-то его здорово напугало. Мы были довольно-таки счастливы вместе. Безумной любви, конечно, не было, но мы прекрасно ладили, жили, так сказать, в мире согласии. Я заботился о нем, он заботился обо мне. Мне нравится экзотика, а Питер как раз давал мне ее. Произнеся последние слова, он посмотрел на Кэти и так кивнула. — У тебя есть какие-нибудь соображения насчет того, куда он мог отправиться? Брайан задумался. — Вообще-то он родом из Эссекса, из местечка под названием Литл Данмоу, откуда-то из этих краев. Его сестра по-прежнему живет там, но они не общаются друг с другом. Вы же знаете, какие все геи. Большинство из нас рвут все отношения с родственниками. Многим людям очень тяжело принять нас такими, какие мы есть, особенно близким родственникам. Я знаю, что его родители не хотят с ним знаться. На самом деле, в прошлый раз, когда он приехал навестить мать, его отец даже угрожал ему пистолетом. Питер был очень чувствительным мальчиком, был очень восприимчив к подобным вещам. Он так переживал. Ричард закурил сигарету. Выпустив струю дыма в потолок, он спросил, у него есть еще какие-нибудь друзья, к которым он мог пойти? Брайан замотал головой. Нет, по крайней мере, я о них не знаю, честно. Мальчик был щупленький, очень женственный. Вы понимаете, о чем я говорю? Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что он девочка. У него даже голос звучал, как плохая запись Джуди Гарленд. Ему из-за этого частенько здорово доставалось, поэтому он предпочитал уединение. Его даже несколько разбили, знаете ли. Помимо работы и меня в его жизни практически больше ничего не было. Я заботился о нем, следил за тем, чтобы у него все было в порядке. Его голос дрогнул, и он закашлял, стараясь скрыть свое страдание. Ричард закатил глаза к потолку. «Значит, больше никаких друзей не было?» — продолжал гнуть свое Ричард. «У многих парней есть такие папочки, как вы. Но помимо этого у них есть еще и любовники, так сказать, по душе. Вы уверены, что у него никогда никого больше не было?» Прежде чем ответить, Брайан на секунду задумался. «У этого парня больше никого не было, уважаемый, и, честно говоря, я не связываюсь с парнями, которые ведут тайную жизнь». Именно так с Пидом изражаются, вы понимаете, о чем я говорю. Он не был распутным, я точно знаю. Готов даже последний пенни поставить на это. У него был я, и этого ему вполне хватало. Он что-нибудь оставил? Брайан покачал головой. Абсолютно ничегошеньки. Словно его там никогда и не было. Даже трусов в корзине для белья не оставил. Я проверил. Ричард загасил сигарету. Вы знаете человека по имени Терри Кэмпбелл? Брайан кивнул. «Конечно, я о нем слышал, но лично не знаком. Мне, конечно, нравится экзотика, приятель, я этого и не скрываю, но то, что предлагает этот Кэмпбелл, не по мне». Он на секунду замолчал, а затем серьезно спросил. «Вы хотите сказать, что Питер как-то связан с ним?» Ричард увидел страх и отвращение в глазах мужчины и покачал головой. «Не совсем? Нет. Но человек, с которым он работал, возможно, связан с ним. Каспер, его напарник, покончил с собой». Глаза Брайана округлились, показав желтоватые белки. «Это правда? Такой хороший старичок был. Всегда такой вежливый. Знаете, он подкатывал к Питеру, но Питер сказал нет. Каспер хотел заснять его на пленку, но мальчик был застенчив, приятель, очень застенчив. Это было ему не по душе. Да, конечно, он был геем, но не телезвездой же. Вы понимаете, о чем я говорю? Что ж, большое спасибо вам за помощь. Мы вам очень благодарны», — сказал Гейтс. «Если Питер свяжется с вами, дайте нам знать об этом, хорошо?» Брайан кивнул. «Мне будет не хватать этого мальчика. С ним было приятно проводить время, знаете ли. Он никогда не спорил, никогда не расстраивал меня. Просто прелесть, а не парень. Вы понимаете, о чем я говорю?» Кэти взяла мужчину за руку и ласково сказала. «Вы правы, он очень приятный молодой человек». Брайан встал со своего места и, повернувшись к Гейтсу, серьезно сказал. «Он же не попал в беду, а?» «Ну, я имею в виду, если в этом деле замешан Кэмпбелл, значит, происходит что-то нехорошее. У меня есть несколько влиятельных людей в Брикстоне и Талсхилле, так что если вам понадобится помощь, ну, вы понимаете, о чем я говорю?» «Я понимаю, о чем вы говорите. Я буду иметь это в виду», — пообещал Гейтс. «Этот мальчик никогда бы не ушел от меня так, не сказав ни слова, если бы не попал в большую заварушку. И уж, конечно, он не стал бы меня грабить, приятель, потому что он знал, что это абсолютно ни к чему. Я бы дал ему денег, если бы он попросил. И уж, конечно, я никогда никого не заставлял жить у меня насильно, помимо их воли. Думаю, вы понимаете». «Мы найдем его, не волнуйтесь», — пообещал Ричард. Брайан кивнул. «Я очень на это надеюсь. Мне ужасна сама мысль, что он пустился в бега, испугавшись чего-то. И если здесь действительно замешан Кэмпбелл, то у него, я думаю, в самом деле были на то причины». Он подошел к двери и, вновь повернувшись, добавил. «Не знаю, может ли вам это помочь, но я слышал, что у Кэмпбелла есть квартира в Норвуде. Я помню, мне кто-то говорил об этом какое-то время назад. Он купил ее для своей сестры. Вы же знаете, что она черная, а не такая светлокожая, как он». Кэти покачала головой. «Да, черная, как сажа, друзья. Я также слышал, что у его сестры двое детей, и некоторые люди говорили, что это дети Кэмпбелла». Он скорчил физиономию. «И после этого они еще смеют называть нас извращенцами. У меня и в мыслях никогда не было завязать близкие отношения с каким-нибудь родственником, но вы понимаете, о чем я говорю». Кэти проводила гостя до двери. Когда она вернулась в гостиную, Ричард заявил, «Если бы он еще раз произнес свое, ну, вы понимаете, о чем я говорю, думаю, я бы просто убил его. Ну, такая у него привычка. Мне он понравился. Видно, он очень волнуется за Питера, я тоже. Ты думаешь, парень что-то знает? Он либо что-то знает, либо что-то подозревает. И пока мы его не найдем, мы так и будем строить догадки. А знаешь, меня весьма заинтересовала эта информация о сестре Кэмпбелла. Я слышал эти слухи несколько лет назад. Кэмпбелл действительно светлокожий, хотя его отец был черным. Его сестра очень красивая девушка, и он всегда был с ней довольно-таки близок. Его родители развелись. Отец в прошлом был вышибалой, огромным, черным и злым. Его мать всего лишь хрупкая женщина, но стерва еще та. Я, помнится, имел с ней дело несколько лет тому назад, когда Кэмпбелл только расправлял свои крылышки. Он начинал с малого, был сутенером своей двоюродной сестры, а потом шаг за шагом развернулся по полной программе. Его настоящее имя Тревел, но он предпочитает называть себя Терри, так ему больше нравится. Он белый, хотя и уроженец Ямайки, и он богатеет на этом. Умело манипулирует двумя культурами в своих целях. Думаю, его мамочке нужно нанести визит, и сестрице тоже. Этим я сейчас и займусь. Хочешь поехать со мной? Кэти кивнула. Все это как-то странно. Ну, я имею в виду, что мы же не знаем наверняка, что что-то нехорошее произошло, так? У нас только есть предположение. Ричард одарил ее одной из своих редких искренних улыбок, и Кэти вновь убедилась, каким симпатичным он может быть, когда не разыгрывает из себя безжалостного полицейского. «Послушай, Кэти, там, где замешано имя Кэмпбелла, ничего не может быть чисто и гладко по определению. Он ночной кошмар всех и каждого. Он мразь, но мразь умная. Невозможно подсчитать все жизни, которые он разрушил. Я помню, как в первый раз столкнулся с результатом его работы. Это был молоденький мальчик, работающий проституткой. Мы замели его за приставание на улице. Этот маленький ублюдок пытался клеиться к одному полицейскому из отдела по борьбе с проституцией, когда тот в свой выходной просто шел по улице. В общем, короче говоря, этот парень был весь в шрамах, с ног до головы. То есть над мальчишкой издевались просто так, ради веселья. Жгли сигаретами, резали ножом и прочее. Если бы ты видела это своими глазами, тебя бы вырвало, Кэти. Я знаю, что говорю. Мне самому нехорошо стало. Как мне его было жаль. На нем живого места не было. В общем, это было дело рук Кэмпбелла. Спустя какое-то время мы нагрянули к нему домой с обыском и нашли кассету, на которой было заснято все то, что делали с этим мальчишкой. Еще никогда в жизни мне не хотелось так растерзать кого-нибудь, как в тот день. Мы выходили на след Кэмпбелла еще несколько раз, но всякий раз ему удавалось сорваться с крючка. И сейчас я полон решимости поймать этого ублюдка и засадить за решетку до конца его дней. Ричард выглядел таким расстроенным, что Кэти захотелось подойти к нему и пожалеть. Она даже слегка улыбнулась, представив на секунду, как она утешает этого огромного сильного мужчину, который заботится обо всех них вместе взятых. Вместо этого она ласково сказала: «Ты хороший человек, Ричард Гейтс. Ты знаешь об этом?» Он посмотрел на нее. «Что ж, только ты больше никому об этом не говори, ладно?» «Минутку, я только накину плащ. Отличная мысль. Там, кажется, дождь собирается». Он помог ей надеть плащ, наслаждаясь ее непосредственной близостью, радуясь случайной возможности прикоснуться к ней. Они вместе вышли из квартиры и направились на Рейлтон-Роуд, к дому матери Тревелла.